гуру. Чтобы заметить и оценить все хорошее и положительное, имеющееся вокруг, можно представить себе положение, во много раз худшее, в котором находятся многие люди. Скажем, не нравится дом или улица, или соседи. Но кто-то десятки лет в холодной, сырой, каменной темнице, без света, в одиночестве. Кто-то вынужден был жить в рабстве, прикованным цепью. Кого-то били и истязали. Многое можно представить еще более худшее, и тогда настоящее окружение уже покажется не таким безнадежным и плохим. По контрасту станет возможно судить и обо всем хорошем, что имеется в каждом положении. Все относительно, все условно и оценивается по сравнению. Зная это, можно избежать многих неприятных переживаний, сетований, недовольств и жалоб.